Литнет представляет Академия Божественных Жен. Созидание. Автор Мария Баталова. Читает Юлия Горбач. Глава первая. Может, наконец поговорим? Эхран стоял перед дверью в комнату, впрочем, не переступая порог. Я смотрел на него уже почти спокойно. Совсем не так, как в первые дни нашего замужества. После того, как меня обманом втянули в ритуал, разорвавший брачные узы с Арваном, Эхран забрал меня в один из своих миров. Сердце щемит от боли, когда перед внутренним взором раз за разом встает это воспоминание. Как Эхран поднимает меня с земли, как вокруг нас закручивается огонь, чтобы унести прочь. И как Арван провожает нас взглядом. Просто смотрит, а сделать ничего не может. Каким-то образом Эхран оградил свой мир от вторжения постороннего бога. Каким-то образом эта преграда выстояла под яростным натиском Арвана, так и не пропустив его. В Эардан мы не вернулись. Может, Арван уже осаждает остров Дефарваль? Может, прямо сейчас требует у совета разобраться в произошедшем и наказать нарушителя? Не знаю. Я отрезана от новостей, а неведение сводит с ума. Осознание собственной беспомощности, отчаяние, непонимание — все это мешает трезво мыслить и доводит до исступления. В первый день, находясь в одном из миров Эхрана, я устроила погром. Требовала меня отпустить, кричала что-то бессвязное и даже атаковала Эхрана потоками огня. А когда попыталась переместиться, он надел на меня Эрхел. Я и сейчас чувствовала на шее холодное объятие серого материала, лишающего сил. Снять самой у меня не получалось. Немного успокоившись и начав соображать, я все же попыталась это сделать. Бесполезно. Еду приносили мне слуги, оставляли на пороге. За 3 дня моих безумств никто так и не переступил порог комнаты. Даже Эхран. А я какое-то время еще билась в истерике, кричала, крушила все вокруг. Не знаю зачем. Понимаю ведь, что все теперь бесполезно. Назад уже не повернуть. Произошедшее не изменить. Отныне я жена Эхрана. И теперь смотрю на этого бога с длинными темными волосами и такими же темными глазами цвета горького шоколада. И чувствую эту горечь на губах. «Поговорить? Зачем?» — спросила я равнодушно. «Для начала я хотел бы все объяснить. Рассказать, что и почему сделал». «Зачем?» — повторила я. Сил кричать и что-либо требовать уже не было. Наверное, откат пошел после всех истерик. «Затем, что нам предстоит долгая совместная жизнь. Я хочу построить с тобой хорошие, крепкие отношения». Сделалось даже немного смешно. Крепкие отношения после того, как он обманом сделал меня своей женой? Хорошо начал, я усмехнулась. Эрхел очень этому способствует. Я собираюсь его снять. Позволишь войти? Или мы можем вместе пройти в другую комнату, пока здесь приберутся слуги? К слову, спальня выглядела так, будто здесь состоялось землетрясение вкупе с извержением вулкана. Не уцелела даже кровать. Я почти не спала все эти дни. Так, вырубалась на пару часов, лежа на обломках и попросту не в силах продолжать существование. Однако потом неизменно приходила в себя и снова начинала прокручивать в голове безумные мысли. «А если не позволю, Эхран? Если скажу, чтобы ты никогда не смел входить в эту комнату? Послушаешь?» Эхран смерил меня спокойным, каким-то даже понимающим взглядом. Меня бы это взбесило, если бы еще оставались силы на эмоции. Но Эхран дождался правильного момента для разговора. «Ты сама не представляешь, о чем говоришь. Никогда в устах богини означает вечность. Ты не сможешь просидеть здесь в одиночестве целую вечность». От слова «богиня» меня покоробило. Несмотря на достаточное количество времени, чтобы все осознать, это, пожалуй, последнее, что я могла бы осознать. Стала богиней? Невероятно. Не понимаю. Это невозможно. Но я не стану нарушать твои границы. Войду только тогда, когда ты позволишь. Это твоя комната. Твое личное пространство, где ты можешь остаться одна. Скоро это пространство расширится на целые миры. Миры? Ты собираешься подарить мне миры? С моих губ сорвался болезненный смешок. Обо всем по порядку. Эхран улыбнулся. После чего снова посерьезнел. Алена! Я не собираюсь причинять тебе боль. И запирать на замок тебя тоже не собираюсь. Я надел на тебя Эрхел, потому что ты была на эмоциях и не понимала, что творишь. Ты стала богиней. Осознай это, Алена. Ты богиня. И теперь обязана соблюдать правила, иначе наступят неприятные последствия. Ты знаешь, что происходит с богами, которые себя не контролируют. Но я замужем. Мне божественное безумие не грозит. Не грозит. Но ты была человеком и стала богиней. Мы не знаем, что будет дальше, как это повлияет на тебя. Не знаем, как к тебе отнесутся другие боги. Не нарушай правила. Не нужно перемещаться бесконтрольно, куда попало. Тебе придется научиться выбирать миры де Фарваль. И если хочешь посещать миры других семей, для начала получать для этого разрешение. Не думаю, что Арван будет против, если я перенесусь к нему. Уверена? Теперь ты моя жена. И ты сама разорвала брачные узы с Арваном. Зная его, я бы не был так уверен, что обида и злость не перевесят теплые чувства к тебе. Выходи, Алена. Пусть слуги приберутся в комнате. Я сниму Эрхел, и мы спокойно обо всем поговорим. Я сжала руки в кулаки. Эхран ударил по больному. Я вспоминаю последний, отчаянный взгляд Арвана и не знаю, как он сейчас отреагирует, если вдруг я появлюсь рядом с ним. Я сама угодила в расставленную ловушку. Возможно, пора понять, как это произошло. А главное, зачем? В любом случае, мне нужно получить доступ к магии. Я перевела дыхание и переступила порог. Эхран шагнул мне навстречу и коснулся обеими руками шеи. Раздался щелчок. Серая полоска разомкнулась и осталась у него в руках, а я смогла вдохнуть полной грудью. Мир как будто разом обрел краски. Я и не замечала, насколько тусклым, безжизненным все казалось, пока была отрезана от магии. «Не боишься, что я прямо сейчас куда-нибудь перенесусь?» — спросила я, прямо глядя Богу в глаза. «Неважно куда. Может, в чужой мир. Меня поймают, запрут в какой-нибудь клетке. Зато ты не доберешься до меня». «Я де Фарваль, Алена. Я смогу решить любую проблему и вытащить тебя откуда угодно, даже если ты влипнешь в самые серьезные неприятности». «Да? А как же Эрхел и все предостережения насчет перемещений и правил для богов?» «Всего лишь пытаюсь оградить тебя от еще большего потрясения», — хмыкнул Эхран и неожиданно предложил руку. «Пойдем? Я покажу тебе для начала гостиную, где мы все сможем обсудить». Не дождавшись от меня согласия, Эхран убрал руку, развернулся и зашагал вперед по коридору. Я последовала за ним. За нашими спинами началось какое-то движение. Вероятно, слуги спешили навести порядок после всех погромов. Мы вошли в светлую комнату, выдержанную в голубых и светло-серых тонах. Сквозь большое окно трапециевидной формы, занимающее целую стену, обильно вливался солнечный свет. Но мне даже не интересно было взглянуть, что там на улице. Большую часть комнаты занимал угловой диван буквой «П». Мы расположились друг напротив друга. Я смотрела на Эхрана и ждала, что он скажет. Какое-то время Бог изучающе рассматривал меня, затем, наконец, заговорил. «Изель никогда не была моей женой». Вот так новость! Удивление все же прорвалось сквозь пелену равнодушия. «У меня особенная магия. Я не похож на других богов». Я подняла запястье, покрутила перед лицом, рассматривая угольно-черный узор. Что означает черный цвет? «Смешение стихий. Огонь, вода, ветер и молнии. Мне подчиняются четыре стихии». «И ты не бог страсти», — догадалась я. Уж каким острастным Эхран не выглядел ни разу. Вдумчивым, рассудительным, даже мудрым, но теперь еще и коварным, но не страстным. «Нет», — он качнул головой. «Это сложно для понимания. Потребуется время. Сейчас скажу одно. Я нашел другой способ стабилизировать магию. Для этого мне нужно было находиться в Академии Божественных Жен. А находиться там можно только в том случае, если у тебя есть смертная жена. Но я не собирался вредить девушкам, не хотел причинять им боль, не хотел, чтобы из-за меня они превращались в монстров». Я всматривалась в лицо Эхрана, пытаясь понять, насколько он искренен. Не то чтобы мне было это очень важно, однако кое-какой интерес к разговору все же пробуждался. Эхран рассказывал невероятные вещи, и в этом стоило разобраться. Хотя бы потому, что рано или поздно я снова почувствую вкус жизни. Возможно, какие-то желания изменятся и потеряют свою важность. Но сейчас есть смысл узнать как можно больше. «Опережая твой вопрос, который, возможно, ты сейчас не задашь, но он непременно возникнет, скажу. Нет, этот способ не подойдет другим богам. Только мне, за счет особенностей магии». Изель согласилась помочь. Не стать женой, а изобразить жену. Богиню невозможно заставить делать то, чего она не хочет. «Только обмануть идиотку, которая не разбирается в ритуальном языке, зато хочет помочь подруге-притворщице!» — не удержалась я. «Точно! Оживаю!» «С тобой мне пришлось действовать жестко. Ты нужна мне, Алена. Я устал. Сотни лет я притворялся, будто женился на очередной смертной. Приходил в эту академию, чтобы хоть как-то стабилизировать магию. Изель тоже устала. Еще несколько лет, и я остался бы без ее помощи. А это, поверь, Алена, было бы гораздо страшнее, чем все, что ты видела в обители обезумевших богов. Арван приводил тебя туда. Показывал?» «Показывал. Как зовут Изель по-настоящему? Она ведь каждый раз брала новое имя, чтобы притворяться смертной». «Да. Ее зовут Риянра. Она богиня иллюзий. Поэтому еще легче, еще проще принимала любой желаемый облик, а богини не могли распознать в ней богиню. Маскироваться Рияндра умеет лучше кого бы то ни было. В некотором роде мы с Рияндрой друзья. Но богини взбаламошны, непостоянны. В конце концов, я могу понять, ей надоело играть в одну и ту же игру раз за разом. Я искал иные варианты, но ты пришла как спасение, как знак свыше. Смертная девушка, которая стала настоящей женой, а не временным решением. «Допустим, ты не хотел губить смертных девчонок. Похвально», — заметила я, впрочем, не испытывая по этому поводу особых эмоций. «Слишком удивителен рассказ Эхрана, а в его чистые помыслы попросту не верится. А богиню завоевать так и не сумел? Ни одна не захотела стать твоей женой без всякого обмана. Хотя, конечно, так поступить, как ты поступил со мной, можно только со смертной дурочкой». «Ты не дурочка. Нам с трудом удалось уговорить тебя на этот ритуал. В последние дни перед балом стало казаться, что ничего не выйдет, что ты откажешься, потому что почувствуешь подвох». Эхран улыбнулся. «Я почувствовала, но не обратила внимания, потому что решила, что Изель — моя подруга, и я должна ей верить и не имела права бросить ее в беде». «Этим ты мне и нравишься. А, впрочем, ты многим мне нравишься», — усмехнулся Эхран. Я на это никак не отреагировала, потому что он обманом сделал меня своей женой. Какие тут, к черту, симпатии? «Почему я не женился на богине, поговорим потом. А когда выяснилось, что ты не превращаешься, что принимаешь божественную магию, я понял, что должен получить тебя». Продолжил Эхран. «Во что бы ты ни стала». «Звучит, как будто речь идет о вещи. В очередной раз, чему тут удивляться?» «И ты постарался, да? Вместе с Изель, вернее, с Рияндрой. Только я не понимаю, что и зачем вы устраивали». «Мы пробовали разные тактики, вспоминая Академию. Сначала Рияндра пыталась посеять в тебе сомнения в богах. Она незаметно исподволь показывала, что я могу быть хорошим мужем, но при этом старалась вызвать у тебя сомнения относительно Арвана, чтобы ты все меньше доверяла Арвану, чтобы отдалялась от него и ничего ему не рассказывала». «Я с самого начала не особо верила богам». «Это так. Однако нам нужно было еще больше сомнений, чтобы знать наверняка, что ты не побежишь к Арвану. Вместе с тем нам хотелось понять, каковы твои способности уже сейчас и каков потенциал. Поэтому вы с Рияндрой по ночам исследовали Академию, и никто вам не мешал». «А Лена с вами заодно?» «Нет. Но мне пришлось постараться, чтобы о ваших ночных вылазках никто из соглядатаев не узнал и не доложил ни о Лене, ни Арвану». «Не думала же ты, что две обычные смертные девчонки могут перехитрить богов и остаться незамеченными без чьей-то помощи?» «Я в очередной раз почувствовала себя, скажем, слишком самонадеянной. Глупость признавать очень уж не хочется». «Рияндра должна была создать для тебя мой положительный образ». «Но я все равно узнала правду. Ты хитрый, коварный обманщик, как минимум». Я сдержалась и не стала называть бога мерзкой скотиной, хотя очень хотелось. Но для начала разговор. «И все же мой положительный образ должен был помочь тебе смириться с произошедшим. Ты должна знать, я всегда относился к людям не просто как к инструменту. Должна знать, что...» «Но я лишь инструмент в твоих руках». «Не совсем». Эхран качнул головой. «Со временем ты поймешь, Алена. Поймешь и примешь. Вероятно, мы сможем стать счастливой парой». Я ответила скептическим смешком. Эхран продолжил. «Ты должна была знать, что я не стану издеваться Не буду причинять тебе боль. Должна была знать, что со мной можно говорить и договариваться. Я могу быть внимательным, обходительным, понимающим. Могу идти на уступки». «Да? Ну тогда, может, разведемся?» «Я не знаю, зачем провоцирую Эхрана. Вероятно, ярость этого бога может оказаться еще более разрушительной, чем огонь Арвана. 4 стихии вместо одной. К тому же я понятия не имею, какова направленность его дара. Но слишком уж Эхран спокоен. Я хочу видеть его настоящее лицо, потому что сейчас он наверняка показывает только маску. Однако он и теперь остался спокоен». «Нет, Алена, мы не разведемся. И ты меня выслушаешь до конца. Ты можешь продолжать попытки меня разозлить, можешь даже устроить очередную истерику. Но для тебя важнее узнать правду и разобраться во всем. Поэтому ты просто выслушаешь меня». Эхран смотрел на меня так, как будто видел насквозь. А может, и вправду видел? Бог мудрости, бог телепатии. Или он слишком хорошо меня знает? Изель! Тьфу! Рианра могла докладывать ему о каждом моем шаге. Наверняка психологический портрет составила и рассказала Эхрану. Или он сам постоянно за нами наблюдал, видел мои реакции. Видел, как рассуждаю, чем живу. Он знает меня. Слишком хорошо знает. От этих мыслей сделалось жутко. И все-таки... «Почему ты такой спокойный? Как ты можешь сохранять это убийственное спокойствие, несмотря ни на что?» «Возможно, дело в том, что я уже живу 1000 лет. На этом я слегка зависла, пытаясь осмыслить. Существу, с которым я сейчас разговариваю, 1000 лет. Может, дело в том, что я знаю, все будет именно так, как я этого хочу. Ты молода, эмоциональна. Ты пережила очередные события, которые перевернули твою жизнь. Я понимаю. Тебе нужно время, чтобы освоиться в новой реальности. Меня совсем не раздражают твои реакции». «Ты всегда так спокоен? Не испытываешь эмоций?» «Испытываю», — усмехнулся Эхран. В его глазах блеснул таинственный огонек. «Но не по таким мелочам. Сейчас лучшее, что я могу для тебя сделать, это остаться спокойным и все объяснить». «Продолжай!» Я откинулась на спинку дивана. «Ничего не могу с собой поделать. Моя психика слишком нестабильна, чтобы выдавать адекватные реакции». Но Эхран оставался спокоен. «Итак, Рианра дала тебе понять, что я не садист, не тиран. Я нормальный бог, который вполне может быть заботливым и понимающим. Постепенно уже после вашего с Арваном переезда в Эрдан, Рианра начала показывать, что не любит меня и полюбить не сможет. Вы ведь подруги. Знай ты, что Рианра счастлива, ты бы ни за что не допустила мысли обо мне». «Я и не думала о тебе», — заметила я, желая хоть немного уколоть, но уже понимая, что Эхран ничего не почувствует. Расчетливый, равнодушный бог, который всегда добивается своего. «Все пошло не по плану. Стоит признать, я немного перестарался. Напугал тебя. Предполагалось, что ты будешь приходить к нам в гости, а я буду появляться рядом, буду проводить с вами какое-то время, приучать тебя к себе. А на балу в Гижарте тебя должен был спасти именно я». «Ну, конечно. Стоило бы догадаться, что нападение в Гижарте тоже подстроил Эхран. Значит, враг Арвана здесь ни при чем?» «Еще как при чем. Демона нанял Ирмел. Но первым этого демона нанял я и выдал ему инструкции. Это я сделал так, чтобы Ирмел узнал, где и когда ты будешь уязвима. Я должен был тебя спасти. Ты бы перестала избегать моего общества, могла бы взглянуть на меня иначе. Это было бы неплохим шагом к сближению. Для этого даже стоило рискнуть и пробудить настороженность Арвана. Я полагал, что именно ты уговоришь его, чтобы Арван снова позволил тебе гостить у нас с Риянрой. Ты бы ведь захотела меня поблагодарить, поговорить со мной после всего случившегося. Но первым успел Арван. Да, это слегка подпортило наши планы. Эхран едва заметно поморщился. Я не предусмотрел, что у вас образовалась связь, благодаря которой Арван чувствовал, что ты в опасности. От этих слов Эхрана болезненно кольнуло. Да, у нас с Арваном образовалась особенная связь. Он чувствовал, когда я в опасности. Он искренне за меня переживал, защищал, оберегал, даже заботился. А я искренне начала к нему привязываться. Часто бывает, что понимаешь, как это было важно, когда потеряешь. Я поняла, что между нами происходит нечто важное еще до того, как угодила в ловушку и все разрушила. Я захотела добиться чего-то большего и решила бороться за нас. Однако теперь, когда все потеряно, стоит признать, что чувства раскрываются еще сильнее, как будто наизнанку выворачиваются. Очень больно. В итоге, продолжал Эхран, это событие послужило на пользу вашим отношениям с Арваном, но не нашим. Для нас с тобой все усложнилось, потому как Арван больше не хотел отпускать тебя в мою усадьбу. Мы подкорректировали план, и теперь Риянра изображала влюбленную в другого мужчину. Вы вместе искали способ избавиться от брачных уз. Кстати, Бог неожиданно улыбнулся. Я рад, что ты до последнего не оставляла желания освободиться от брачных уз с Арваном. И об этом он знает. А ведь я никогда не говорила Изель, что собираюсь разорвать брачные узы. Только намекнула в самом начале. Но потом действительно старалась ради нее. О своих помыслах я молчала. Это не означает, что я буду благодарить тебя за обман. Нет, Алена. Я совсем не жду благодарности, — хмыкнул Эхран. По крайней мере, не сейчас. Но кто знает, что будет через 10 лет, через 100, через 1000. Я зажмурилась и замотала головой, не в силах осмыслить такие сроки. Не может быть, чтобы мне предстояло прожить 100, 1000 лет. Это не обо мне. В итоге Риянра немного переиграла. Ты начала сомневаться. Да, ты хотела верить подруге, но задавала слишком много вопросов. Мы поняли, что еще немного, и ты откажешь, не решишься на ритуал. Откуда взялась книга с транскрипцией? Она ведь древняя. И так удачно перевела ритуал. Как будто специально для нас. Она и была написана специально для вас. Я обратился за помощью к Богу, покровителю летописцев. Я сделал набросок с необходимым ритуалом, а летописец легко превратил это в книгу, которая выглядит так, как будто ей 100 лет. Когда мы поняли, что ты вот-вот откажешься от этой затеи, пришлось идти на крайний шаг. «Иллюзии», — догадалась я. «Когти, шерстка — все это было иллюзией, чтобы подтолкнуть меня к нужным действиям». «Да, Риянре немного пришлось подпортить мой положительный образ, но это уже не имело никакого значения. Я решил, что все тебе объясню. Со временем ты сможешь понять. Но сейчас мы готовы были выставить меня монстром, который пожертвует своей женой, лишь бы ее не отпускать. Риянра изобразила испуг, отчаяние, набросилась на тебя, не давая опомниться. Сначала обвинение, потом мольба о помощи. «Должен отдать тебе должное», — Эхран усмехнулся. «Если бы не ситуация, в которую мы тебя загнали, ты бы ускользнула». «Но вы выбили землю у меня из-под ног, напугали, подтолкнули действовать быстро, необдуманно. Кстати, а как вам удалось избежать внимания комиссии? Легко. Я сказал, что Риянра превращается только гораздо медленнее, чем все остальные девушки. Потому что я сбрасываю в нее магию лишь по капле. Сказал, что это мой личный эксперимент, и все записи я им обязательно предоставлю. Богу де Фарваль, как ты понимаешь, позволено многое. Даже вывести в свет смертную жену, которая, предположительно, все равно превратится. И никто не сказал Арвану? Даже это Эйлона? У меня перехватило дыхание. Как тяжело сделать простой вдох. Потому что в очередной раз боль начинает разъедать изнутри. Как вижу, ты в курсе отношений Арвана с Эйлоной. Пожалуй, впервые за весь разговор я уловила в глазах Эхрана нечто очень похожее на интерес. Все просто. Арван до последнего не спрашивал. Он так увлекся вашими делами, что не спросил о нас с Риянрой. Перед балом спросил, и мы решили этим воспользоваться. Но спросил он не Иелону. Она, вероятно, рассказала бы правду. А вот с Грасом нам удалось договориться, чтобы он утаил от Арвана информацию. Надо же, опять этот Грас. Вы с Грасом хорошо общаетесь? Я прищурилась. С Грасом? Эхран приподнял бровь. До того дня не общались. Но, как выяснилось, договариваться с ним можно. Он перехватил Арвана и ответил на его вопрос так, как я того хотел. Я задумалась. Выходит, Эхран тоже не знал, что я с земли. Если не общался с Грасом и комиссией более тесно. А если уж Эйлона скрыла от Арвана, то и Эхрану никто не стал бы рассказывать. Или может быть так, что комиссия действительно не знает, откуда меня вытащила? Странно, непонятно. И все же, такая вероятность существует. Ты знал, что я стану богиней? Ты? Меня внезапно постигло озарение. Ты с самого начала намекал, что я уже не человек. И на балу в академии повел себя как с равной. Ты знал? Эхран смерил меня внимательным взглядом. Нет, Алена, я не знал. Я догадывался, что ты уже не совсем человек. Ты принимала божественную магию. Заметь, никто не может принять божественную магию и оставаться человеком. Как правило, девушки превращаются в монстров. Ты, я предположил, что ты тоже превращаешься. Но иначе, не в монстра. А в кого? Оторопела я. И в то же время мысль оказалась на удивление очевидной. Ведь и правда, девушки не остаются людьми. Просто со мной все было иначе. И все эти недомогания явно свидетельствовали о превращении не в монстра, в богиню. Шу. Этот скользкий призрак наверняка что-то знал или догадывался. А еще он взял с меня клятву и был уверен, что эта клятва в состоянии по силе вступить в конфликт и перебороть клятву, данную богам, обо всем им докладывать. Голова кругом. «Алена, что-то случилось? Ты поняла нечто важное?» — заинтересовался Эхран. «Я до сих пор не могу осознать, что стала богиней!» — выпалила я, не скрывая эмоций. Пусть думает, что все мои эмоции сейчас именно по поводу этого. Спасибо скользкому призраку. Научилась хитрить. Не ответишь? По-твоему, в кого я должна была превратиться, если не в монстра и не в богиню? Эхран неопределенно повел плечами. Может быть, в полубожественное создание, каких еще не существовало. Или в элементаля, потому как у тебя начались схожие проявления. Как говорила Риянра, у тебя горели глаза. Но в любом случае я знал, что ты уже не человек. И вел себя как будто с равной, но как к равной никогда не относился. Я для него лишь инструмент. Как, впрочем, для всех богов. Но отношение Эхрана меня ничуть не волнует. Мне нужно поговорить с Шу и Гришу проведать. И с Арваном тоже поговорить. Это самое страшное сейчас. Хорошо. С тем, что произошло, разобрались. Ты захотел меня заполучить. Теперь я твоя жена. Что дальше, Эхран? А дальше? Он усмехнулся. Нас ждет неторопливое, но планомерное сближение. Будем общаться, узнавать друг друга. Со временем, я уверен, мы сможем построить крепкие и доверительные отношения. Возможно, как знать, может быть, у нас получится нечто большее. Например? Страсть, любовь. Ты богиня, Алена. У тебя будет все, что есть у богинь. Со временем. Не знаю, как не рассмеялась в этот момент ему в лицо. Сближение, отношения, любовь. После того, как он обманом заставил меня расторгнуть брак с Арваном. «А если я никогда тебя не прощу?» — спросила я тихо. Но внутри уже поднимались, клокотали эмоции. «Не разбрасывайся такими словами, Алена. Тебя ждет вечная жизнь, вечность. Осознай и прими. Ты не сможешь отталкивать меня целую вечность. А у меня в запасе сотни лет, чтобы расположить тебя к себе. Если первые годы ты будешь дуться, отталкивать, устраивать показательные выступления, это ничего не изменит. Я подожду». «А как насчет твоей магии? Она не выйдет из-под контроля? Ты не начнешь сходить с ума, если я тебя буду отталкивать?» «В божественном браке близость не имеет значения». Я смотрела на Эхрана, на его спокойное лицо, на уверенную полуулыбку и не знала, что еще сказать. Это хорошо, что он не намерен требовать от меня супружеский долг. Но выходит, я обречена. Как бы я себя ни повела, его это устроит, потому что он получил желаемое. Что-то еще? Я готов ответить на все твои вопросы, если они есть. Вдох-выдох. Пытаюсь успокоиться. Ужасно хочется пальнуть в Эхрана огнем, чтобы хоть на мгновение стереть с его лица самодовольство. Но понимаю, бесполезно. Ни истерики, ни погромы делу не помогут. Проверено. Ты сказал, что я богиня, что могу получить все, что имеют богини. А как насчет миров? Я могу получить свой собственный мир? Да, я в очередной раз провоцировала, прекрасно помня, как отреагировал Арван на подобный вопрос при нашем знакомстве. Эхран неожиданно шагнул ко мне и призвал огонь, перенося нас обоих. Я не сразу сориентировалась, где мы, что происходит, слишком быстро переместились. В глаза ударил яркий свет, раздался гул, как будто от множества голосов. А когда я проморгалась... «Славься, Алена, наша богиня!» Мы очутились на пьедестале, парящем прямо в воздухе метрах в 10 над землей, вернее, над полом. Огромный гигантский зал, выложенный из светло-бежевого, почти белого камня. Сколько здесь квадратных метров? 500? 1000? И огромное количество людей. При виде нас они опустились на колени и распластались по полу, скандируя: «Да здравствует богиня Алена!» Гул множества голосов оглушал, а еще в этом гуле я отчетливо ощущала энергию. И эта энергия устремлялась ко мне. Восторг, почитание. Я чувствовала эмоции людей. По телу прошла дрожь. Я вцепилась в поручни, с ужасом наблюдая за этим безумием. И эта волна почитания буквально сминала меня. Как они могут? Видят впервые, а уже испытывают этот восторг, поклоняются мне. Сделалось трудно дышать, задрожало еще сильнее. Эхран обхватил меня за талию и снова призвал огонь, унося нас прочь от этого безумия. Мы оказались в гостиной, где до этого разговаривали. Я отскочила от Бога, пытаясь отдышаться. Меня потряхивало. Я чувствовала, как по спине стекают капельки пота. Однако Эхран снова приблизился и проникновенно произнес, глядя прямо в глаза. «Будь осторожна со своими желаниями. К исполнению некоторых ты еще не готова». Я боялась, что он сделает еще один шаг и что прикоснется ко мне. И тогда я не знаю, что вытворю. Разгромлю к чертям весь этот дом. Сожгу его наглую морду. Но Эхран только рассматривал меня. «Я не стану держать тебя в заперти. Но сейчас тебе нужен отдых. Ты можешь вернуться к себе в комнату. Слуги все прибрали. Встретимся и продолжим чуть позже». Эхран усмехнулся. «Уверен, у тебя еще много вопросов. Например, о твоем божественном даре». Я хотела спросить, что он знает о моем божественном даре, но Эхран исчез в вихре огня, оставив меня одну в своем доме. Одну. И неужели я могу переместиться? Арван ведь не будет против, если я посещу мир Детариот. Не сомневаясь, жаловаться в совет на мое несанкционированное появление он не побежит. Несмотря на лихорадочные мысли, я не бросилась к Арвану в тот же миг. Меня все еще потряхивало от увиденного зрелища, от неизведанных ранее чувств, когда кожей, всем своим существом ощущаешь, что тебе поклоняются, тебя почитают. Потребовалось время, чтобы прийти в себя. Я сделала гимнастику, отдышалась немного, старательно пытаясь успокоиться. И когда, наконец, полегчало, сосредоточилась на желании увидеть Арвана и переместилась. Мелькнула мысль, что даже если он сейчас у совета требует помощи в решении проблемы, ничего страшного. Появлюсь и поучаствую вместе с ним. Может, даже к Эхрану возвращаться не придется. Однако... «Алена?» Арван обернулся. На его лице отразилось удивление. «На моем, полагаю, тоже. Арван был не один. С Эйлоной». Еще несколько секунд Арван смотрел на меня с изумлением, а затем его взгляд ожесточился. «Уходи, Алена. Я не хочу тебя видеть». У меня перехватило дыхание. Неужели он и правда поверил, будто я сделала это намеренно, чтобы освободиться от него? А может, сговорилась с Эхраном и сама захотела стать чужой женой? Огромным усилием воли взяла себя в руки. Голос даже почти не дрогнул. «Уверен, я могу объяснить, что произошло». В глазах Арвана мелькнуло что-то непонятное. Сожаление, разочарование, боль. «Не нужно, Алена. Иди к своему мужу. Нам с тобой не о чем разговаривать». Обронил Арван сухо. Эйлона самодовольно усмехнулась. Чтобы не дать волю эмоциям прямо у них на глазах, я без лишних слов перенеслась прочь. Вернулась в дом к Эхрану. А что мне еще оставалось? Куда пойти, если своего больше ничего нет? На землю? Так Эхран отследит. Между нами теперь связь, будь она проклята. Я не могу переместиться на землю, не опасаясь, что Эхран о ней узнает. Я не могу подставить свой собственный мир. Я не могу переместиться к Шу. Не могу переместиться к Грише. Не могу вообще больше ничего. Потому что стала богиней. Потому что должна выполнять их идиотские правила. А может, я как раз хочу стать нарушительницей? И пусть заточат в какой-нибудь темнице. Может быть, даже в той самой, куда попадают обезумевшие боги. Плевать. Или не плевать. Я упала на кровать и разревелась. Ну как Арван так мог? Освободился от меня и сразу побежал к Эйлоне. Нет, не верю. Я видела его взгляд. Видела его отчаяние в глазах, когда не мог прорваться в мир де Фарваль, а Эхран уносил меня прочь. Арван не хотел от меня избавляться. Он пытался остановить ритуал, пытался уберечь меня от ошибки. Но что, если он поверил, будто я обманула? Будто я это сделала намеренно, будто все время играла. Если он обратился к Хершу, а тот все-таки рассказал, что я еще искала, помимо данных о земле, тогда понятно, почему Арван поверил, будто я все заранее спланировала, будто сговорилась с Эхраном, возможно, через эту обманщицу и зельни и зель. А теперь еще это Эйлона. Ну зачем Арван общается с Эйлоной? Может, хочет понять, как получилось, что я стала богиней? Ведь ее команда снимала замеры. Они должны были заметить хоть какие-то изменения. Нет. Стоп. Арван прогнал меня. Он сказал, чтобы я уходила, чтобы возвращалась к мужу. Значит, Арван не хочет меня видеть. А вот Илона очень даже. И этот ее победный взгляд. О боже, Арван ведь теперь свободен. Как скоро он начнет сходить с ума под давлением магии. Я вцепилась в покрывало, смяла его пальцами, задышала тяжело и прерывисто. Потребовалось время, чтобы унять панику, но беспокойные мысли все равно кружили в голове. Ладно, пусть Арван обижен, пусть злится на меня, пусть ненавидит, пусть бежит утешаться к Эйлоне, или что они там вместе делали. Просто стояли, разговаривали, когда я появилась. Но ведь Арван неспроста прогнал меня. Может, ему срочно нужна помощь? Может, он уже выискивает варианты, на ком теперь жениться, пока не сошел с ума? А Эйлона, тем более, раскаявшаяся и мечтающая все вернуть, вполне годится в качестве жены. Есть ли у Арвана выбор? Сколько у него времени? Мы, конечно, старались. Каждый день старались. Вернее, каждую ночь. Но его магия слишком сильна. Насколько хватит оказанной мной помощи, прежде чем эта магия вновь начнет давить изнутри? А как же тогда Эхран? Не понимаю. Каким-то образом он умудрился заблокировать целый мир, чтобы Арван не прорвался во время ритуала. Неужели Эхран сильнее? Да, вполне может быть. И дело не в направленности магии, а в том, что ему 1000 лет. Возможно, через 1000 лет Арван будет сильнее нынешнего Эхрана. Но сейчас сильней Эхран. Может быть, знает Шу? Может, у него удастся разузнать информацию? А ведь мы не в Эардане. Значит, призрак сможет появиться без разрешения Эхрана. «Шу!» — крикнула я. «Шу, ты мне нужен!» Призрак объявился сразу. «Ох, Алена!» И тут вдруг изумленно он уставился на меня. «Алена, что ты с собой сотворила?» «А? Что?» У меня даже слезы застряли от удивления. «А ну, марш умываться!» Шу рявкнул так, что я подскочила. «Иди, иди! И пока не приведешь себя в порядок, из ванной не выходи!» Потрясенная напором призрака, я отправилась в ванную. Потом все-таки высунулась, немного опомнившись. «Но мы поговорим!» «Обязательно! Только сначала ты приведешь себя в порядок!» Пробурчал Шу. «А то на тебя смотреть страшно!» Я взглянула на зеркало и тихонько выругалась. Интересно, к Арвану я в таком же виде перемещалась? Или было не так плохо, потому что разрыдалась в очередной раз я уже после того, как вернулась? Первым делом я умылась, затем отправилась в ванну. После всего произошедшего хотелось освежиться. Шу подождет. А если не дождется, позову снова. И буду звать до тех пор, пока не вытрясу из него всю правду. Ладно, хватит лить слезы. Пора брать себя в руки. Разобраться в произошедшем и думать, что делать дальше. Еще не все потеряно. Я, конечно, стала женой Эхрана, но это не означает, что смирюсь и буду покорно выполнять все, что он пожелает. Тем более Эхран так вовремя решил поиграть в свободу. Ха, смешно. Сначала обманул, буквально украл, против воли сделал женой, а теперь, видите ли, заговорил о свободе. Он еще пожалеет.